Лицо его ничего не выражало. Он словно не замечал моего присутствия. Я вернулся к его жене. В жизни мне не было так скверно. «Он сердится на меня», — шепнул я. «Нет, нет, все из-за этого». Она протянула мне газету. Очень он расстроился. Я посмотрел и увидел большую фотографию. Такса, как две капли воды, похожая на Германа и тоже парализованная. Но только задняя часть ее туловища покоилась на четырехколесной тележке. Если верить фотографии, песик весело играл со своей хозяйкой. И вообще, если бы не эти колесики, вид у него был бы вполне нормальный и счастливый. На шорох газеты Рон быстро повернул голову. «Что вы об этом думаете, мистер Хэрриот? По-вашему, так и надо?» «Ну, право, Рон, не знаю. Мне не очень нравится, но, вероятно, эта дама считает по-другому». «Оно, конечно!» — хриплый голос дрожал. «Да я-то не хочу, чтобы Герман вот так...» Рука соскользнула с кровати. Пальцы затанцевали по ковру, но песик остался лежать возле двери. «Он безнадежен, мистер Хэрриот, а? Совсем безнадежен?» «Ну, с самого начала ничего хорошего ждать было нельзя», — пробормотал я. «Очень тяжелое заболевание. Мне очень жаль». «Да не виню я вас. Вы сделали, что могли. Вот как ветеринар для этой собаки на снимке. Но толку нет, верно? Что же теперь? Усыпить его надо?» «Нет, Рон, про это пока не думайте. Иногда через долгое время такие параличи проходят сами собой. Надо подождать. Сейчас я никак не могу сказать, что надежды нет вовсе». Помолчав, я обернулся к миссис Кандл. «Но тут есть свои трудности. В частности, отправление естественных надобностей. Для этого вам придется выносить его в сад. Слегка нажимая под животом, вы поможете ему помочиться. Научитесь вы этому быстро, я не сомневаюсь». «Ну, конечно», — ответила она, — «буду делать все, что надо. Была бы надежда». «Она есть, уверяю вас». На обратном пути я не мог отделаться от мысли, что надежда эта очень невелика. Действительно, паралич иногда проходит сам собой, но ведь у Германа крайне тяжелая форма. Закусив губу, я с суеверным ужасом подумал, что мои визиты к Кандалам приобретают оттенок фантастического кошмара. Парализованный человек и парализованная собака. И почему эта фотография была напечатана именно сейчас? Каждому ветеринару знакомо чувство, будто судьба работает против него. И пусть машину заливал яркий солнечный свет, на душе у меня было черно. Тем не менее, я продолжал заглядывать туда каждые несколько дней. Иногда я приезжал туда вечером с двумя бутылками темного эля и выпивал их с Роном. И муж и жена встречали меня с неизменной приветливостью, но Герману лучше не становилось. По-прежнему при виде меня песик волочил по коврику парализованные лапы, и хотя он сам возвращался на свой пост у кровати хозяина и всовывал нос в опущенную руку, я начинал смиряться с тем, что недалек день, когда рука опустится и не найдет Германа. Однажды, войдя к ним, я ощутил весьма неприятный запах, показавшийся мне знакомым. Я потянул носом. Кандалы виновато переглянулись. И Ирон после некоторой паузы сказал: «Я тут Герману одно лекарство даю. Вонючее. Поискать, но для собак, говорят, полезное». «Ах так? Ну...» Его пальцы смущенно пощипывали одеяло. «Билл Ноукс мне посоветовал. Один мой друг. Мы с ним вместе в забое работали. Так он на той неделе навестить меня приезжал. Он левреток держит. Билл, то есть. И про собак много чего знает. Ну и прислал мне для Германа эту микстуру». Миссис Кандл достала из шкафчика обыкновенную бутылку и неловко подала ее мне. Я вытащил пробку и в ноздри ударил такой смрад, что память моя сразу прочистилась. «Асафетида! Ну, конечно! излюбленный ингредиент довоенных